Глава 9. Жестокая смерть матушка. Как Стас Карпов пропал, за что не возьмется Шура Подкорытова, все из рук валится. Рассеянной стала, точно старуха 90-летняя. Давеча хотела тесто замесить на хлеб, замесила. Через пару часов глядит, а тесто уныло на дне кастрюли плашмя лежит. Раньше пыхтело, шипело, вверх тянулось, из кастрюли вон выползало, а тут лежит себе, как бездыханная. Вспомнила Шура, что дрожжи забыла добавить. Плакали пирожки с капустой и хлеб сдобный. Ешьте, братья и сестры, лепешки пресные. Раньше она первой кулинарной мастерицей в деревне славилась, а сейчас... Пришла Мила Карпова недавно, поплакали вместе, Стасика вспоминая. Потом Мила говорит, мол, стряпай торты, как раньше, пирожные свои. Вся деревня по твоим кулинарным изыскам истосковалась, да и отвлечешься от горя. Шура только головой покачала. Куда теперь годится такая горе-кулинарка, если даже дрожжи в тесто забывает положить? А торты? Там не только ингредиенты нужны, там настроение особое нужно. Так, чтобы душевно получалось, чтобы радость эти торты дарили. Теперь тортами Шуры только свиней кормить. На что она еще годится? Разозлилась Шура, выбросила тесто, по новой замесила. Дрожжи в этот раз не забыла, поднялось тесто. Шура формы его распределила и в печь отправила. Черт с ними, с пирожками, хлеба хотя бы испечь сегодня. А сама пошла во двор дела делать. Первонаперво взялась за поливку. Поливает, а сама вспоминает, как Стас вечером приходил и помогал ей с поливкой. Воду из колодца тянет, в голове картинка из прошлого. Стоит Стас возле колодца, бронзовые от загара руки, глаза синие, пронзительные. С легкостью ведро с водой вытягивает и в бак заливает. Где ты теперь, Стасик, любимый и единственный? Смахнула Шура слезинку. Пошла сорняк из палисадников рвать. А в голове опять настойчивая картинка. Стас порой выдернет морковку, помоет и давай хрумкать. Или огурцы мелкие срывал. Шура беззлобно ругалась на него. «Ну зачем ты рвешь? Они ж маленькие еще. Пусть бы подросли». «Не хочется сорняк рвать. Тошно». Села Шура на бревнышко, взглядом солнце закатное провожая, вспомнила закаты, деньки былые, где была она счастлива и безмятежна. Просидела она так неизвестно сколько часов. Солнце давно село, комары нудно над головой пищат. И услышала, как на крыльцо выскочил Алешка, младший брат, и кричит. «Шура! Шура, ты где? Мы горим!» Шура всполошилась, бросилась к дому, взлетела на крыльцо и мимо Алёшки в дом. Ни дыма, ни пожара, только запах, будто сгорело что-то. Вспомнила Шура, что хлеб в печь поставила несколько часов назад. Кинулась к печи, заслонку рванула. Не хлеб вытащила, а черные угольки. Брат с сестрой младшенькие глаза таращат. Мамка вечером с работы явится, втык даст. Бросила Шура угольки, вышла из дома. Утоплюсь к чертовой матери. Холодно ей стало от этих мыслей, но больше сомнений в душе не осталось. Нет ей жизни без Стаса. Может быть, на том свете встретит его и все узнает, что с ним стало, какой смертью умер ее возлюбленный. А может быть, на том свете и нет его вовсе. Может, просто бросил ее и уехал к другой? Все равно там она хотя бы все узнает. Ангелы или черти расскажут. Неизвестность — самое страшное мучение. Стемнело уже. Вышла Шура за калитку и пошла по деревне. На каждый дом смотрит. Там подружка Аня с Витей живут душа в душу. А в том доме, что в конце улицы, одноклассница Танюшка со своим парнем. Брат двоюродный Димка со Светкой недавно поженились. Куда ни глянь, везде пара счастливая. Только вот почему-то Шуре выпала эта беда — потерять любимого. За что? «Почему?» Миновала она деревню, идет уже по лесной тропинке, и вдруг слышит, позади нее кто-то крадется и вздыхает так грустно, что грусть эту Шура спиной чувствует. «Кто это?» Не иначе, как сама смерть, мысли ее услышавшая, пришла. Вот и идет за ней по пятам. Не страшно Шуре, а дико страшно. Так страшно, что обернуться не смеет. Идет себе через лес по тропинке. Там поле перейти, а там и река. Безлюдное место, не как возле Насти Бурановой. Иногда шаги Шура слышит так отчетливо, что сердце замирает. Быстро перекрестится девушка и сама себя тут же ругает. Идет с собой кончать, а Бога все равно ищет. И вздыхает смерть за ее спиной. Бормочет что-то тихо-тихо, как будто боится Шуру напугать. Как вышла на поле Шура, не выдержала и обернулась. Как раз луна поле осветила, и увидела девушка позади себя черный силуэт. Огромный, отчетливый, похожий на корявое приземистое дерево. Только шевелится то дерево и по полю идет. Закричала Шура от ужаса и бросилась бежать. И бежит к реке, потому что путь домой отрезан самой смертью. Бежит, падает, вскакивает, снова падает. Хоть и утопиться решила, а страшно от того, что смерть рядом. Один Бог знает, как страшно. Слышит позади топот ног. Знает Шура, что смерть нагоняет ее, из виду упустить не хочет. Сопит, пыхтит за спиной, как будто тяжело ей бежать. Споткнулась Шура. Упала и поняла, что встать больше не может. Ноги от страха онемели. Уткнулась лицом в траву. И почему-то вдруг кажется ей, несмотря на страх и ужас, несмотря на то, что смерть за спиной, кажется, что трава так сладко пахнет выпечкой, пирогом с малиной душистой, заварными пирожными со сливочным кремом, горячим хлебом только из печи. И понимает она, что так пахнет сама жизнь. Лежит Шура, вдыхает в себя запах самой жизни. Слезы сами по щекам льются и падают на теплую ароматную землю. Слышит потом, что смерть ближе подошла. Нависла над ней, дышит со свистом, всхрапывает, будто зверь какой. И краем глаза видит Шура лапу смерти этой, звериную, с огромными когтями, впивающимися в почву. Топчется смерть, на зверя похожая. Шура ни жива, ни мертва. Чувствует вдруг, как смерть эта лапой своей к ней прикоснулась и стала по спине ее гладить. Осторожно, будто поцарапать огромными когтями боится. Успокаивает. Лежит Шура, пошевелиться боится. Лежит секунду, вторую, третью. Тут замычала смерть тихо и жалобно над головой. И столько тоски в этом мычании. Мычит точно теленок или медвежонок, будто и самой ей страшно и тоскливо, как Шуре. И от мычания этого проснулась в девушке сама тоска смертная. Зарыдала Шура, сотрясаясь всем телом, в землю горячие слезы проливая. «Не могу я так больше!» Захлебываясь от слез, проговорила она. Смерть над головой затихла, перестала мычать, будто слушает. «Без любимого нет мне жизни никакой, тоска заела!» «Забери меня, смерть, матушка, избавь от тоски, сил моих нет никаких!» Плачет Шура. И как только она эти слова проплакала, замычала смерть громче прежнего. Так мычит, что душу продирает. И чувствует Шура, что поняла ее смерть, что разделяет ее горе. Что будто подруга она ей теперь. И решила девушка перевернуться на спину, чтобы в глаза своей подруги посмотреть. Сожмурила Шура глаза и медленно перевернулась. И страшно ей открыть их, страшно увидеть взгляд смерти. Вдохнула Шура воздуха побольше в грудь и распахнула, наконец, глаза. Лунный свет очертил силуэт, висящий над ней. Черную шерсть на теле смерти, огромные лапы с когтями черными, белокурые волосы на лицо спадающие, кожу светлую на блестящем от слез лице, серебристую шерсть на подбородке и глаза, Глаза синие, пронзительные и такие родные. У Шуры из горла крик душераздирающий вырвался. «Что ж ты делаешь, лукавая? Зачем сердцем не рвешь образом любимого? Страшная, страшная и жестокая ты, смерть, матушка!»